Тень двинулась к нему. Делла Стрит поспешно чиркнула спичкой. Но Мейсон, идущий в это время как раз от нее, не мог заметить этого сигнала. Тогда Делла в отчаянии два раза включила и выключила передние фары. Тут Мейсон резко обернулся, но было уже слишком поздно. Делла, опустив стекло в окне машины, прекрасно слышала весь разговор. «Мистер Мейсон!» Только она, проработавшая столько лет вместе с адвокатом, заметила, что его голос слегка изменился, когда он ответил. «Да, я Мейсон. А что?» Человек сделал шаг вперед. «Вас хочет видеть лейтенант Трег. Он сказал, что вы наверняка приедете, и велел мне вас не прозевать». Смех Мейсона был громким и раскатистым. «Ох, мне уж этот лейтенант Трег. И когда же мы с ним увидимся?» «Сейчас». «Где?» «Внутри». Мейсон взял офицера под руку. «На дворе сегодня действительно прохладно. Хотите сигару?» «Кто не откажется?» Они поднялись по ступенькам и вошли в дом. Делла Стрит откинулась на подушке машины. Яркий свет в холле после темноты улицы показался слишком сильным. Адвокат невольно прищурился. Сидящий возле двери полицейский в гражданской одежде вскочил с места. «Предупреди Трега, что пришел мистер Мейсон». Страж с нескрываемым любопытством посмотрел на знаменитого адвоката, пробормотал «Окей» и исчез за дверью. «Мы подождем здесь», — сказал Мейсон его провожатый, с видимым наслаждением потягивая дорогую сигару. «Сомневаюсь, что лейтенанту понравилось, если бы вы болтались по дому, прежде чем он переговорит с вами». Но уже где-то поблизости раздались энергичные, довольно тяжеловесные шаги. Из гостиной появился лейтенант Трег. «Ну, Мейсон, очень любезно было с вашей стороны приехать сюда. Я и сам хотел с вами поговорить. Я звонил к вам в контору, но вас там не оказалось». «Я, как видите, ухитряюсь предугадать все ваши желания, лейтенант», — насмешливо ответил адвокат. «Тронут вашей внимательностью, сэр». Лейтенант высунул голову в коридор и кому-то крикнул: «Закрой дверь в спальню». Затем дождался, пока звук захлопнувшейся двери не подтвердил, что его приказ исполнен. «Пойдемте в комнату, Мейсон». Они прошли в общую комнату. Глаза адвоката впитывали в себя все детали с фотографической точностью. Джеральд Тор, внешне совершенно спокойный, сидел в кресле, попыхивая трубкой. Несколько поодаль, в тени, стоял мужчина в обычной одежде. Его лица совершенно не было видно. Лишь по красному пятнышку сигареты можно было угадать, какого он роста. В нескольких футах от него сидел человек с типичной восточной внешностью. «Кому?» — решил про себя адвокат. Эта половина комнаты находилась в относительной тени, особенно по сравнению с ярким светом, отбрасываемым мощными Юпитерами на металлических треногах, которыми пользуются при работе эксперты из технического отдела. По всей комнате были протянуты шнуры от штепселей к светильникам. Дверь в соседнее помещение была плотно прикрыта, но зловещее красное пятно на полу ясно показывала, почему именно здесь будут произведены съемки, сделаны фотографии и прочие обследования. «Садитесь, Мейсон», — сказал лейтенант Трег. «Я не хочу даже в самом малом ущемить ваши интересы. В прошлом неоднократно я просил вас сотрудничать со мной. Сейчас я об этом и не заикаюсь, так как вы занимаете в настоящем деле противоположную позицию». «То есть?» «Мистер Тор уверяет, что вы его поверенный. Он отказывается что-либо говорить без вас, и это мне совсем не нравится». «Я вас и не обвиняю», — сказал Мейсон. «Но я не собираюсь с этим мириться. Когда человек при разбирательстве дела об убийстве что-то от меня скрывает».